Глава восьмая. Как-то раз, сидя с Мэрибет над работой по истории, Лиз пригласила ее отпраздновать с ними День Благодарения. Эта работа была одним из тех важных заданий, которые Лиз составила специально для экзаменов Мэрибет. Девочка занималась часами, каждый вечер после ресторана, иногда засиживаясь до двух или трех часов ночи. Она чувствовала, насколько это важно для нее. Ей хотелось успеть сделать как можно больше перед своим возвращением в школу. Задания, которые давала ей Лиз, должны были стать для нее пропуском в свободную жизнь. Мэрибет страстно желала окончить школу в июне и затем попытаться поступить в колледж. Разумеется, отец этого не одобрит, поэтому-то она так и стремилась в Чикаго. Лиз тем временем прощупывала почву в Гриннелле, выясняя, сможет ли Мэрибет поступить в колледж здесь. Куда бы Мэрибет ни пожелала отправиться для продолжения учебы, Лиз собиралась написать ей положительные рекомендации. Качество ее работ позволяло надеяться, что способную девушку примут в любой университет. Лиз могла только удивляться тому, как Мэрибет не повезло с родителями, абсолютно не понимавшими необходимость образования для своей одаренной дочери. «Папа считает, что девочкам образование совершенно не нужно», — со вздохом сказала Мэрибет, убирая книги в сумку. Закончив занятия, женщины принялись готовить обед. У Мэрибет был в этот день выходной, и она даже помогла Лиз проверить тетрадки учеников младших классов. Мама никогда не училась в колледже, хотя это бы ей не помешало. Она любит читать и любознательна по характеру, но папа терпеть не может, когда она читает, даже если это только газета. Он говорит, что женщинам не нужно знать ничего лишнего, это их совращает с пути истинного. Они только и должны делать, что следить за детьми и за тем, чтобы дом был чистым и обед вовремя подавался на стол. Он всегда утверждал, что не нужно оканчивать колледж, чтобы уметь менять пеленки и мыть посуду. «Да, очень откровенное и циничное заявление», — отозвалась Лиз, с трудом скрывая свой гнев. Она не понимала, почему современные женщины не могут совмещать работу по специальности с умением хорошо вести хозяйство и заботиться о своих мужьях и детях. Лиз была очень рада тому, что в этом году снова начала работать. Она уже успела забыть о том, какое удовлетворение получала от этого в прошлом, и как ей нравилось преподавать. Она сидела дома так долго, что удовольствие от общения с учениками как-то померкло в памяти, потускнело. Но теперь, когда Энни умерла, это помогло ей немного заполнить пустоту в душе и убить свободное время, которого у нее теперь было так много. Иногда работа хоть немного заглушала боль, никогда, впрочем, до конца не оставлявшую ее. Лиз по-прежнему не касалась этой темы в разговорах с Джоном. Они вообще мало разговаривали, им было нечего сказать друг другу, но та раздраженность, которая последнее время постоянно сопровождала их отношения, понемногу улетучивалась. Часто Джон касался ее руки или о чем-то спрашивал ее тем ласковым голосом, который напоминал ей о счастливых временах, когда была жива Энни, и они еще не потеряли друг друга во тьме отчаяния. В последнее время он стал приходить домой раньше, а Лиз снова начала уделять внимание дому и семье. Как будто знакомство с Мэрибет помогло им смягчиться и опять сблизиться. Она была такая ранимая, такая юная, и они с Томми так любили друг друга. Глядя на эту влюбленную пару, Лиз не могла сдержать улыбки. Накрывая на стол, она повторила свое приглашение. «Я не хочу навязывать вам свое общество», — ответила Мэрибет. «Я и так слишком злоупотребляю вашим гостеприимством». Она уже решила, что будет делать на День Благодарения. Поработает в ресторане для тех редких посетителей, которые в этот семейный праздник забредут к ним на ужин с индейкой. Большинство ее подруг справляли праздник дома, в кругу семьи. Мэрибет некуда было пойти, и она подумала, что лучше останется на работе. К тому же она чувствовала бы себя немного виноватой, ей не хотелось подводить Джимми, отправившись к Томми и его родителям. Она ведь пообещала ему выйти на работу, в чем Мэрибет честно призналась Лиз. «Тебе не следует так много работать», — проворчала Лиз, наливая суп в супницу. «Тебе вредно так долго находиться на ногах». До родов оставался всего месяц, и Мэрибет чувствовала себя очень неповоротливой и неуклюжей. «Ничего», — тихо ответила она, пытаясь не думать о том, что может навредить этим своему ребенку. Мэрибет постоянно ощущала его толчки, иногда такие сильные, что она замирала на месте и стояла, глубоко дыша, чтобы прийти в себя. «Как долго ты собираешься работать?» — спросила Лиз, когда они, наконец, закончили накрывать на стол и присели в ожидании мужчин. «Я думаю, до самых родов», — пожала плечами Мэрибет. Ей нужны были деньги, а рассчитывать она могла только на себя. «По-моему, ты должна уволиться через некоторое время», — мягко сказала Лиз. «По крайней мере, за 2 недели до срока. Даже в твоем возрасте это слишком тяжелое испытание. Кроме того, я бы хотела, чтобы ты немного позанималась перед экзаменами». Экзамены были назначены на середину декабря. «Я сделаю, что смогу», — пообещала Мэрибет, и обе женщины стали болтать о другом. Лиз уменьшила огонь на плите, чтобы приготовленные блюда не остывали. Томми и Джон появились вовремя, минута в минуту, оба в прекрасном настроении. После школы Томми отправился в магазин отца, чтобы помочь ему, и Джон впервые за долгое время позвонил домой, чтобы спросить, когда им прийти к обеду. «Ну что, девочки, мы явились слишком рано. Ничего еще, конечно, не готово?» — шутливо спросил Джон. Он нежно поцеловал Лиз, не зная, как она отреагирует на его ласку. В последнее время супруги явно сближались, но это немного настораживало их обоих. Они так долго сторонились друг друга, что любая близость между ними казалась им непривычной и странной. Джон с теплой улыбкой посмотрел на Мэрибет. Молодые люди о чем-то тихо переговаривались, и Томми нежно держал подругу за руку. Все они провели день замечательно, и Лиз поручила Томми уговорить Мэрибет присоединиться к ним на День Благодарения. Впрочем, этого было не так трудно добиться. После обеда Томми подвез ее домой, и они долго сидели в кабине фургона и разговаривали. В эти дни Мэрибет чувствовала какую-то непонятную ностальгию. Она стала очень чувствительной ко многим вещам. Она грустила по прошлому и опасалась будущего. Ей внезапно захотелось прильнуть к Томми и никогда не отпускать его. Это было стремление, которого она от себя совершенно не ожидала. Ей хотелось проводить с ним гораздо больше времени, чем раньше. И она всегда чувствовала себя счастливой, как только замечала его высокую, по-юношески угловатую фигуру. «Ты себя нормально чувствуешь?» — ласково спросил Томми, когда она, смахнув непрошенные слезы, согласилась прийти на День Благодарения. «Да, со мной все в порядке», — Мэрибет смущенно вытерла слезы. «Я знаю, это глупо, что я так часто плачу, но я ничего не могу с собой поделать в последнее время. Твои родители так хорошо ко мне относятся, хотя еле знают меня. Миссис Уиттейкер помогла мне со школой, со всем. Они так много для меня сделали, что я не знаю, как их благодарить». «Выходи за меня замуж», — серьезным тоном произнес Томми. Но Мэрибет только покачала головой. «Неужели ты считаешь, что это будет лучшим выражением моей благодарности твоим родителям? Может быть, так оно и будет. Ты — это самое светлое событие в нашей жизни за все последнее время. Мои родители целый год вообще друг с другом не общались, только переругивались или говорили о том, что надо бы заправить машину или выпустить собаку. Они тебя полюбили, Мэрибет. Мы все тебя полюбили. Это не причина для того, чтобы разрушать заодно и твою жизнь, Томми, после того, как я искорежила свою. Твои родители просто очень хорошие люди, поэтому так добры ко мне. «Я тоже очень хороший», — сказал он, не давая ей выйти из кабины. «Ты полюбишь меня еще больше, когда мы поженимся». «Ты с ума сошел», — усмехнулась Мэрибет. «Да», — кивнул Томми, — «из-за тебя. Но ты можешь легко вылечить меня от этого». «Я не хочу», — отозвалась она. Ее глаза снова наполнились слезами, но через секунду она засмеялась. В последнее время у Мэрибет настроение изменялось по 100 раз на дню, но доктор Маклин сказал ей, что это естественно. Она была на последнем месяце беременности, и ее организм претерпевал самые серьезные изменения. Кроме того, ее юный возраст и ее непростая ситуация особенно располагали к этим эмоциональным перепадам. Томми довел ее до самых дверей, и они еще долго, обнявшись, стояли на ступеньках. Вечер выдался ясным и холодным. Томми поцеловал ее на прощание и с новой силой ощутил, как хочет быть рядом с ней всегда. Он отказывался смириться с мыслью, что Мэрибет может и не выйти за него замуж, не разделить с ним супружескую постель и не стать матерью его детей. Томми хотел нести вместе с Мэрибет все жизненные радости и тяготы. Он знал, что теперь ее никуда от себя не отпустит. После еще одного поцелуя он сбежал вниз по ступенькам, радостный и просветленный. «Что это ты такой счастливый?» — спросила его мать, когда он вернулся домой. «Мэрибет придет к нам на день благодарения», — ответил Томми, но Лиз почувствовала, что сын что-то недоговаривает. Ее мальчик жил сейчас мечтами, надеждами и радостями первой любви. Порой чувства так переполняли его, что он казался помешанным. «А что она еще сказала?» — стараясь скрыть свое беспокойство, — спросила Лиз. Лиз понимала, как сильно влюблен ее сын, но знала и то, что Томми в отношениях с Мэрибет ждут серьезные испытания. Ведь он влюбился не в одну из своих одноклассниц, такую же беззаботную, как он сам. У Мэрибет была сложная судьба, и разделять ее с ней нелегкое дело. Как она перенесет роды? Как будет жить дальше с мыслью, что навсегда отдала своего ребенка? Как она справляется? Она ведь уже совсем скоро родит. Мэрибет переносила беременность хорошо, но в данном случае проблема заключалась совсем не в ее самочувствии. Рождение ребенка без мужа и без помощи семьи, необходимость отказаться от него, тяжелые отношения с родителями — все это было способно выбить из колеи кого угодно. Мэрибет была непреклонна в своем решении уехать из дома в июне, сразу же после выпуска, если, конечно, она выдержит до июня, в чем Лиз порой сомневалась. Ведь девочка уже в течение 5 месяцев вела совершенно независимый образ жизни. Теперь ей будет трудно вернуться домой и противостоять напору отца, который, конечно же, не простит ей ее прегрешений. Мэрибет окончательно решила отказаться от ребенка, — поинтересовалась Лиз, закончив вытирать тарелки. Томми взял с блюда очередную свежеспеченную булочку. Ему нравилось обсуждать свои проблемы с мамой. Она понимала толк в жизни и не читала ему нотаций. После смерти Энни они перестали разговаривать откровенно, но сейчас мама постепенно возвращалась в свое прежнее состояние. «Думаю, что да. По-моему, ей очень нелегко дается это решение, но Мэрибет говорит, что не сможет заботиться о нем как следует. Она явно не хочет кому-то его отдавать, но считает, что должна это сделать ради самого ребенка». «Последняя жертва», — печально подытожила Лиз, размышляя о том, что это самое худшее, с чем может столкнуться женщина. Одному Богу было известно, как ей хотелось еще одного ребенка. Я постоянно говорю ей, чтобы она этого не делала, но Мэрибет и слушать не желает, — со вздохом сказал Томми. Может быть, она и права. Со своей точки зрения, наверное, Мэрибет хорошо понимает, что может себе сейчас позволить, а чего не может. Она очень молода, и никто не поможет ей. Ее родители, по-моему, не собираются ее поддерживать. Для нее ребенок станет непосильным бременем, поэтому она вынуждена поступать так неестественно для матери. Если она оставит его, хуже будет обоим, и ей, и ребенку. Лис не могла представить этого, но вынуждена была признаться самой себе, что положение Мэрибет никак нельзя было назвать легким. «Мэрибет именно так и говорит, что она уверена в своей правоте», — подтвердил Томми. «Я думаю, она именно поэтому почти не говорит о ребенке и не покупает детских вещей. Это только доставляет ей лишнюю боль». Томми, несмотря ни на что, собирался жениться на Мэрибет и воспитывать ее ребенка. Он был готов к тому, чтобы взять на себя такую ответственность. Родители хорошо его воспитали, и он был исключительно порядочным человеком. «Ты должен прислушиваться к ее мнению, Томми», — предостерегающим тоном сказала Лис. «Мэрибет должна все решить сама. Ей лучше знать, что для нее правильно, а что нет. Что бы ты там себе ни думал. Не пытайся давить на нее», — добавила она многозначительно, «и не взваливай на свои плечи то, с чем не справишься. Вы оба слишком молоды. А брак и дети — это такие вещи, которые не слишком легко даются и зрелым людям. Нельзя жениться из альтруистических соображений. Это, конечно, прекрасно, но жить с человеком — это гораздо больше, чем просто помогать ему. Чтобы преодолевать жизненные трудности, которые возникают гораздо чаще, чем ты думаешь, нужно быть очень сильным человеком. В 16 лет ты просто не сможешь этого сделать. И в 40, и в 50. Им с Джоном в последнее время как-то плохо удавалось преодолевать жизненные трудности. Лис только сейчас начала понимать, что они страшно отдалились друг от друга, утратив способность к взаимной поддержке. У нее часто возникала горькая мысль, что они не выдержат выпавшего на их долю испытания, и их брак готов распасться. «Я ее люблю, мама», — искренне признался Томми, чувствуя, как его сердце сжимается от щемящей боли. «Но пойми, я не хочу, чтобы Мэрибет прошла через все это в одиночестве». Он всегда был честен с матерью, и Лис это прекрасно знала. Она понимала, на что ее сын способен ради Мэрибет, но какими бы прекрасными не были его намерения, и как бы ей не нравилась Мэрибет, она все равно не хотела, чтобы они поженились. Если уж вступать в брак, то не сейчас и не по этим причинам. Она не одинока. Ты сейчас живешь только ради нее. «Я знаю, но это не то», — печально откликнулся Томми. «Она должна пережить это сама. Это ведь ее собственная жизнь. Пусть она самостоятельно найдет свою дорогу. Если вы не ошибаетесь в своих чувствах, ничто не разлучит вас, и в один прекрасный день вы будете вместе». Томми кивнул, не желая спорить. Но как ему хотелось убедить всех, что Мэрибет должна оставить ребенка и выйти за него замуж. К сожалению, сама Мэрибет была первой, кто на это никогда не согласится. Да и родители тоже были явно против. Это упрямство бесило его. Но в день благодарения, усевшись за праздничный стол, они словно стали одной счастливой семьей. Лис постелила на стол свою лучшую кружевную скатерть, принадлежавшую когда-то бабушке Джона. Ее подарили им на свадьбу и подала обед в китайском сервизе, которым пользовалась лишь для особых случаев. Мэрибет пришла в темно-зеленом шелковом платье, которое можно было носить с поясом, и тогда, когда ее фигура обретет прежнюю стройность, ее густые рыжие волосы были распущены и волнами лежали на плечах. Со своими огромными зелеными глазами она выглядела юной и трогательной, и, несмотря на выпирающий живот, очень привлекательный. Лис надела ярко-голубое платье и подкрасила щеки, чего с ней не случалось уже очень долго. Мужчины тоже принарядились. В доме царила теплая и праздничная атмосфера. Мэрибет принесла Лис цветы, огромные желтые хризантемы и коробку шоколадных конфет, которые, как она знала, пользовались большим успехом у Томми. Закончив ленч и усевшись у камина, они еще больше стали походить на счастливую дружную семью.